Глава 11. Путь в Арант. Они летали на белых львах, и не было ничего прекраснее этого зрелища. Цветущие, молодые, полные жизни и надежд. Магия была их кровью, и ничто не должно было сбросить их вниз. Так думали все мы, боготворя великих волшебников, ничуть не меньше, чем шестерых. А потом началась война гнева, и мы возненавидели их за ту боль, потери и тени, что пришли в наш мир. Их давно нет, а я все еще жив. И помню, они летали на белых львах, и это было прекрасно. Из рассказа пережившего катаклизм. Пол в коридоре скрипел нещадно, и в темноте Тео двигался едва ли не на ощупь. Было холодно, как и всегда на Летосе, и облачка пара вырывались из его рта. Он не спал всю ночь, хотя хозяин предоставил спутникам указывающий отличные комнаты. Стоило задремать, как появлялся Шаут с зеркальными глазами, сдирающий кожу с живого Хенрина. Пружина просыпался от страшной боли, словно демон молотом забивал ему под лопатку стальной клин. С этим что-то надо было делать, и он решил больше не оттягивать неизбежно. Постучав в хлипкую, рассохшуюся дверь, которая держалась на слабых старых петлях, он прислонился спиной к стене и, закрыв глаза, стал ждать, чувствуя, как едва заметно печет кожу под странной меткой. Тео слышал, что босые ноги коснулись холодных досок пола и остановились с той стороны преграды. «Кто?» — тихо спросила Шерон. «Это Тео». Он почувствовал ее мимолетное колебание. «Сейчас». Указывающая открыла дверь, впустила его в маленькую комнатку, кутаясь в тонкую шаль. На столе мирно и ровно горел огарок свечи. «Что случилось?» «Нам надо поговорить». Девушка указала ему на единственный стул, сама села на кровать, поджав под себя босые ноги. «Во-первых, я так и не сказал тебе спасибо за то, что ты выручила меня в Немаде. Это не стоит благодарности. У нас не бросают людей в беде. Во-вторых, ты, наверное, сочтешь меня ненормальным после того, что я тебе расскажу. Но, в общем, вчера мы встретились с тобой не просто так. Я и Лавиане искали тебя». «Зачем?» — тихо спросила та. «Только не смейся. Но я столкнулся с Шаутом». Пружина увидел, как ее красивые брови поползли вверх. «Он поставил меня перед выбором — или умереть, или выполнить его приказ». Девушка прошептала. «Значит, и к тебе эта тварь приходила?» Он удивился ее словам, но прежде чем успел что-то сказать, указывающая спросила. «Что хочет демон от тебя?» «Чтобы я и Лавиане пошли с тобой». «Ты не ошибся?» «Если только в Немаде нет других указывающих по имени Шерон». «А ты знаешь, куда я направляюсь, Тео?» «На Талорис». Он увидел, как на мгновение прищурилась сероглазая девушка, как сжались ее губы. «Демон оставил мне это. Не знаю, зачем. Сказал отдать тебе». Акробат вытащил из кармана костяной медальон на кожном шнурке, протянул Шерон. Это была небольшая фигурка дельфина. Димитр привез ее много лет назад из Варена. Амулет, хранящий от зла. Когда он погиб в море, указывающая повесила вещицу на кровать Найли. «Послушай», — сказал Тео мягко. «Я не понимаю, что происходит. Демон вселился в моего мертвого друга. Шаут выглядел именно так, как говорили легенды. Лавиане тоже видела его. И у нее тоже нет выбора. Мы хотим пойти с тобой. Для меня это важно». Она справилась с собой, хотя в голове все еще царил полный сумбур. «Важно», — ровным голосом произнесла Шерон, убирая дельфина в сумку. «Мне проще показать», — ответил он и быстро снял свитер. «Эй, слушай», — попыталась остановить его вскочившая девушка и задохнулась от ужаса и отвращения, когда он снял рубаху и повернулся к ней спиной. «Шестеро, храни нас!» От черного, впитавшегося в кожу маслянистого рисунка, покрывающего всю левую лопатку, веяло недружелюбной силой. Он уже заполз на плечо, но здесь был пока еще бледным и не слишком заметным. Кожа в некоторых местах стала прозрачной, и под ней, словно через стекло, были видны сосуды, мышцы и сухожилия. «Это знак той стороны?» «Да». Она впервые видела такое. «Выходит, рядом со мной настоящий меченый?» «Прости», — не понял он. Так у нас называют пустых. Ты можешь меня избавить от этого?» На ее ошеломленном лице отразился ужас. «Я?» «Ты указывающая». «Но я не одна из шестерых и не великая волшебница. Метка в два рота и пустые — всего лишь легенда». «Ну тогда обе легенды сейчас перед тобой». «Это проявление магии Асторы, темной силы, которую принес в мир наездник. Могу я посмотреть поближе?» «Пожалуйста». «Больно?» Она осторожно коснулась израненной кожи подушечками теплых пальцев. «Немного», — неохотно признал тот. «Лавиане оставила это на время, но сказала, что указывающие справятся лучше. Именно поэтому я приехал в ваше герцогство». Ее левая рука загорелась светом. Шерон ощупывала каждый дюйм рисунка. «Кто она такая, раз смогла справиться с подобным?» «Я не знаю. Откровенность не входит в ее добродетели». Девушка хмыкнула, закрыла глаза, глядя на все это иным зрением, потянулась, и ее буквально отбросило в сторону. Она очутилась на полу, тряся головой, а Тео оказался рядом, с тревогой заглядывая в глаза. «Ты в порядке?» «Дай мне минуту». Стараясь не показывать, как дрожат пальцы, она вытащила из сумки плоскую кедровую коробочку, сняла крышку и вытащила одну из четырех тонких, но длинных игл. «Ты знаешь, что в тебе есть магия?» «Во мне есть боль и ночные кошмары. Что ты намерена делать с этим орудием пыток?» В его голосе проскользнула настороженность. «Я не смогу тебя избавить от того, что на спине, Тео, но уберу боль. Ты знаешь, откуда появилась метка?» Акробат хмыкнул. «Долгая история. Ай, скованный тебя забери!» Он дернулся, и в ушах странно зазвенело, когда Шерон ловко воткнула первую иглу прямо в центр водоворота. Указывающая посмотрела на него неодобрительно, но ничего не сказала, и следующая игла вошла под кожу чуть ниже, теперь уже безболезненно. «Это должно помочь». «Зачем ты Шауту? Почему идешь на Талорис?» «Он украл у меня кое-что. Ребенка. Девочку». Пружина помолчала, осознавая услышанное. «Сколько лет твоей дочери?» «У указывающих не может быть детей. Она не моя в полном смысле этого слова. Найденыш. Мой муж привез ее с северных ферм. Единственная, кто выжил после зимней лихорадки. Эта болезнь в тот год убила многих». «Мне жаль». «Поверь мне тоже». Паром плыл, опережая рассвет. Шлепал большими колесами по воде, обходил мели и острые, на мгновение показывающиеся из волн, камни. Хрюли, недовольные тем, что их разбудили раньше времени и выгнали на холод из теплого хлева, сердито сопели и неохотно перебирали лапами в беговом круге, благодаря которому вращались водяные колеса. Иногда один или другой зверь тяжело вздыхал, почти как человек, уставший от жизни, и тогда на них покрикивала паромщица. Тео смог наконец-то заснуть. Он забылся на весь день и часть ночи, до тех пор, пока они не пристали к берегу. Иглы Шерон сделали свое дело, прогнали кошмары. Акробат воспользовался подвернувшейся возможностью отдохнуть и грезил на палубе корабля, завернувшись в теплое серо-коричневое шерстяное одеяло, которое добыло для него указывающее на одной из остановок. Сейчас он сидел не шевелясь, глядя на только-только появившееся бледное холодное солнце. Лавиане, как обычно, торчала на носу, и, судя по ее виду, пребывала в мрачной меланхолии. Шерон все еще спала, накрывшись алым плащом и положив под щеку ладошку. Пружина осторожно накрыл ее своим одеялом, отошел в сторону. Они были единственными пассажирами на борту. Паромщица, ее звали Скелла, совсем еще молодая девушка с двумя коротенькими косичками и треугольным личиком, на котором выделялись большущие светло-серые глаза, стояла у штурвала и отдавала приказы двум помощникам, присматривающим за хрюлями. Утро выдалось очень холодным и туманным. Поначалу тот полз над удивительно спокойной водой фьорда, скользя над ней, словно конькобежец по льду. Затем внезапно встал на дыбы, как дикий конь из просторных степей Лоскутного королевства. Лоснящиеся хрюли в беговом круге, слушаясь команд, пошли медленнее. Скорость упала. Помощник забрался на нос и выпустил в небо ручного альбатроса. Дымчатая птица распахнула огромные крылья и растворилась в молоке. Спустя минуту раздался ее крик справа, и девушка тут же крутанула штурвал в ту сторону. Теперь они двигались, полагаясь лишь на дрессированную птицу, обходя невидимые в тумане скалы и опасные мели. Через час проснулась Шерон, вымученно улыбнулась акробату, ежась от утренней свежести. Ее окликнула паромщица. «Выпейте кипятка, госпожа!» Лицо у нее было задорное и смешливое. Было видно, что девчонка обожает свою работу. Указывающие налили кружку горячей воды, бросили туда сухой малины, положили немного меда, и, грея о нее руки, та с удовольствием пила быстро остывающий напиток. Тео также получил свою порцию, а Лавиане отказалась, отрицательно мотнув головой. Она предпочитала помалкивать, и на все расспросы, указывающие о Шаути, отвечала односложно. А затем и вовсе сказала, что не на допросе, и если ту что-то интересует, пусть пристает к акробату. Туман начал подниматься, и менее чем за полчаса превратился в низкие капризные облака, грозящие в любой момент прорваться дождем. День сразу же стал серым и унылым, таким же, как и десятки других его осенних братьев. «О чем думаешь?» — спросил Тео у Шерон, когда та стояла, опираясь на перила, и смотрела в воду. «О юге. Ты много путешествуешь, Тео?» «Приходится. Цирк — это дорога». «Когда я была маленькой девочкой, то мечтала повидать мир. Яркий, цветущий. О нем так много писали в книгах, что мне давал отец. И я решила, что когда вырасту, то отправлюсь в путешествие». Он внимательно посмотрел на нее, слушая, как кричат в небе чайки-поморники. «Что же тебя остановило?» «Дар указывающий. Он проявился у меня в 9 лет, и о путешествиях пришлось забыть навсегда. В тот день я стала взрослой». «Дар навсегда привязал тебя к Немаду». Пружина все прекрасно понял. Шерон улыбнулась. «Мне нравилась эта жизнь. Я для нее создана, но детские мечты никуда не делись». «А твой муж сейчас остался в городе?» «Он умер». «Извини». Разговор затих сам собой. Паром неспешно плюхал колесами, полз в широких морских протоках меж многочисленных скалистых островов, лежавших на воде, словно горсть хаотично рассыпанных семян гречихи. Большие и маленькие, поросшие лесом и мхом, с тихими бухтами и обломками того, что в другую эпоху много-много лет назад было городами, они оказывались перед Тео безмолвные и равнодушные, а затем исчезали за кормой. Корабль плыл целый день, трижды заходя в поселки по берегам фьорда, чтобы сменить уставших хрюлей на свежих. Последний участок пути перед ночевкой преодолели уже в кромешном мраке, и дорогу снова указывал альбатрос. «Не помешаю?» — спросила Шерон у Лавиани. Та, мрачная и раздраженная, что ее побеспокоили, дернула плечом. «Сколько плыть до Аранта?» 4 дня, если море будет таким же спокойным». «Единственная дорога в Талорис через столицу?» Сойке не нравился долгий путь. «Арант ближе к этому острову, чем мы сейчас. Так что, хочешь ты этого или нет, нам придется ехать через него». «А как мы проплывем через пролив проклятых?» «Я решу эту проблему». «Нас отвезут?» «На Талорис? Сомневаюсь, что кто-нибудь согласится. Я умею управлять лодкой. И ботом», — неохотно призналась она, вспоминая, как Димитр учил ее. «Но лодку надо еще найти». «Указывающие не откажут. На чем переплыть пролив, мы найдем, не сомневайся». Лавиане кивнула, показывая, что вопрос исчерпан, и посмотрела на стоявшего в отдалении Тео. «Кстати, я все еще озадачена, как ты спокойно восприняла рисунок на спине нашего общего друга. Ну и то, что согласилась взять нас на Талорис. Думала, тебя придется уговаривать». «Трое могут выжить там, где погибнет один. Я не против вашей компании». «Ты странная девочка. Готова рисковать жизнью ради чужого ребенка. У тебя есть дети?» Лавиане долго молчала, слушая плеск ходовых колес, и ответила, удивляясь сама себе. «Был когда-то сын. Он давно уже мертв». «Мне жаль». Вновь движение плечом. «Это не относится к нашей ситуации, девочка. Просто забудем». Но Шерон предпочла не заметить намек, что Лавиане хочет завершить беседу. «Тогда ты должна понимать, почему я готова к путешествию на Талорис». Холодные глаза обратились к указывающей. «Не понимаю. Будь это твой ребенок, у меня не возникло бы вопросов». Губы Шерон сжались в одну линию. «У меня такое впечатление, что мы живем в разных мирах». «Ну, по сути, так и есть, девочка. В моем не спасают чужих детей. Впрочем, собственных порой тоже. Но не будем об этом. Я вижу, что ты не отступишь. Для меня это самое главное». «А почему согласилась ты?» Шерон говорила чуть более резко, чем хотела бы. «Тео обещали помочь с его болезнью. Что предложил Шаут тебе?»

Фламинго, что ли?» «О, Сиора знает языки». «Сиора много чего знает. Какой дурак называет меч фламинго?» Незнакомец ответил шутливый полупоклон, взмахнув несуществующей шляпой. «Он перед тобой». «Встречала я напыщенных идиотов, у которых были громовержцы, мстители, разрушители и стремительные. Но фламинго...» Она покачала головой. «Ты, мальчик, их всех переплюнул». Приятно слышать комплимент от столь сведущей Сиоры. Она громко фыркнула, показывая тем самым, что это ни в коей мере не комплимент. «Ты плывешь в Арант?» — спросил он. «Эй, мальчик, я хочу побыть одна. Неужели это непонятно?» Он принял ее грубость без обиды, пожелал доброго дня, но далеко уходить не стал. Сел прямо на доске, в паре ярдов от нее, положив меч себе на колени. Паром вновь вышел на неспокойную воду, еще более бурную, свирепую, чем раньше. Ветер засвистел в ушах, ледяные брызги волн то и дело дождем падали на палубу. Порой судно кренилось то на один борт, то на другой, и колеса с лопастями черпали не воду, а воздух. Скеллу у штурвала это не слишком смущало. Она, как и прежде, держала его вместе с мужчиной и целилась на только ей видимые в море ориентиры, а еще на парящего далеко впереди дымчатого альбатроса. «Скоро конец плаванию!» — весело прокричала паромщица. «Погода портится! Через 3 недели ни один корабль не покинет порт Аранта! Шторма идут! Ура!» «Чему она радуется?» — удивился Тео. «Зимовки в Аранте. Это лучше, чем торчать в заваленной снегом деревушке». Шерон неспешно зашивала порвавшийся алый плащ. «Но нам шторма не нужны. Я хотел бы вернуться в Немат до их начала». «Считаешь это возможным?» Девушка серьезно посмотрела на акробата. «Мы должны верить в хорошее. Отчаиваться значит проиграть. Мой учитель говорит, отчаяние и страх — это каменные башмаки, которые тянут тебя на ту сторону. А там нет ничего, кроме шаутов и смерти». «Твой учитель прав. Но мы все равно рано или поздно попадем на ту сторону. Этого не избежать никому. Ты какой смысл страшиться того, что тебе предначертано?» В ее серых глазах появилось задумчивое выражение, но, несмотря на это, Шерон улыбнулась. «А ты необычный человек. Тео по прозвищу Пружина. Разве неизбежность не должна страшить, так как и неопределенность? К тому же смерть — понятие растяжимое. Да, мы все умрем, но такая неприятность может случиться завтра, а может и через 100 лет». Он вернул ей улыбку. «В неопределенности все же есть неоспоримое преимущество — надежда. А за нее стоит цепляться. Так что давай пока просто посчитаем. Сколько до Аранта от Талориса?» Она задумалась, водя пальцем по темным доскам палубы. «Я могу только предполагать. От столицы до северного берега дня 3, может, 4. Затем через проклятый пролив. Его можно пересечь часов за 12, если, конечно, с погодой повезет». Он потер кулаком скулу, краем сознания отмечая, что под левой лопаткой вновь просыпается холодный комок шевелящихся дождевых червей, которые начинают покусывать кожу. «Шторма действительно такие сильные?» — тихо спросил он у нее. «Сейчас они далеко в царстве снега и льда. Там, где даже спустя 1000 лет магия, оставшаяся после катаклизма, бушует постоянно. Скоро ветра переступят невидимую границу, ринутся на юг, к материку, крушая и погружая на дно, не успевшие спрятаться в гаванях корабли. Это море мертвецов, Тео, и оно очень жестоко». Акробат кинул взгляд в сторону волнующегося моря и увидел, что его разглядывает светловолосый мечник. «Простите, что прерываю вашу беседу. Меня зовут Мильвио де Ровери», — представился тот и произнес обычную для дворян юга фразу. «Моя рука, сердце и меч к вашим услугам». «Я Шерон, указывающий из Немада, а это Тео». Следующий вопрос застал акробата врасплох. «Не тебя ли называют Пружиной? Ведь ты циркач, я прав?» Канатоходец увидел, как напряглись плечи Лавиани, а ее пальцы вцепились в перила. Тео подумал, что, возможно, перед ним один из охотников Ирбета. «Я сразу тебя узнал. Ты тот самый акробат, что плясал над Брюленденфоссеном. Человек, повторивший подвиг Тиона. Я помню, как кричали люди на стенах Калавы Мтарка. Позволь пожать твою руку. Мое восхищение». Рукопожатие у него было крепким, а ладони и пальцы точно отлиты из стали. «Подвиг Тиона?» — Шерон вопросительно посмотрела на Тео. «Вы не знаете Сиора? О нем много говорили 10 лет назад. Акробат, прошедший по канату над пропастью на свадьбе правителя горного герцогства». Указывающая с сожалением покачала головой. «Новости обходят лето с стороной». «Я видел это чудо собственными глазами. Был счастливым зрителем. Где же твой цирк?» временно расстались. Понимаю. Мильвио цокнул языком. Ну, а вы, Сиора? Я не думал, что люди вашей профессии так молоды и прекрасны. На материке вас представляют едва ли не чудовищами. Хотите апельсин? Его вопрос был неожиданным и поставил девушку в тупик. Мильвио расценил ее замешательство несколько иначе. «Это такой фрукт. У вас на летосе он не растет, а у меня как раз завалялись в сумке пара штук. Вам интересно попробовать?» Она знала, что такое апельсин. Отец, вернувшийся из путешествия в герцогство Варен, привез ей однажды маленький бледно-оранжевый шарик, вкусно пахнущий, ароматный и кислый. «Почему бы и нет?» — легко согласилась она. Мильвио расстегнул деревянные пуговицы на своей сумке, ослабил кожаные тесемки и достал пару апельсинов. Каждый из них оказался в 3 раза больше того, что привозил ее отец. Ярко-оранжевая оказалась излучающая тепло кожица, рельефная, необычная, притягивала взгляд. Светловолосый пассажир чуть выдвинул меч из ножен, разделил клинок первый плот на 2 неравные части, большую протянул девушке, меньшую акробату. «Угощайтесь!» Запах брызнувшего во все стороны сока долетел до Тео, и тот почувствовал, как желудок скручивается от боли, и к горлу подступает тошнота. Мильвио посмотрел на него странным взглядом, спросив негромко. «Что такое? Тебе нехорошо?» «Все нормально», — соврал тот. «Немного укачало, я пройдусь». Пружина быстро отошел в сторону как можно дальше, оставив Шерон и Мечника вдвоем. Канатоходец был озадачен, что привычный аромат вызывает столь неприятные чувства. Стараясь дышать глубоко, он благодарил холодный ветер, бьющий в лицо, и ощущал, как по спине стекают ледяные капли пота и дрожат пальцы. Лавиане покосилась на него. «Если собираешься опустошить желудок, делай это подальше от меня, мальчик». «Со мной что-то не так». «Ну да, не так. У тебя метка той страны размером с мою ладонь, и тобой заинтересовался Шаут. Это явно нельзя назвать нормальным». «Апельсин. Мне так дурно никогда не было. Я едва не потерял сознание от запаха». Та посмотрела на него недоверчиво. «Смешно». «А мне, как видишь, не очень. Это из-за отметины?» Сойка нахмурилась. «Не имею ни малейшего понятия, при чем здесь солнечные шары. Если тебя так перекосило от их запаха, то что будет, если ты сожрешь его?» К горлу вновь подкатила предательская тошнота. «Даже думать не хочу». Лавиане наклонилась к нему. «Ну тогда радуйся, что так легко отделался, не став его пробовать. К тому же отказ от апельсинов куда лучше, чем отказ от мяса или, например, воды. Если этим все и ограничится, можешь плясать». «Ну и как вам?» — с искренним интересом спросил мечник. «Кажется, я люблю апельсины». Тот расхохотался. «Но не обидно и не зло». «Я рад. Этот плод вырос в трясине и проделал путь через половину мира, чтобы вы смогли оценить его по достоинству». «Вы путешествуете?» «О, да. Я люблю познавать мир, Сиора. Немного сражался, немного писал стихи, беседовал с интересными людьми. Вы удивитесь, но таких гораздо больше, чем мы с вами думаем. Я постоянно встречаю их на своем пути. Вот вы, например». Она не удержалась и ответила на улыбку. «У вас очень насыщенная жизнь, господин Деравери». «Прошу вас, называйте меня просто Мильвио. Официальное обращение оставим для врагов и спесивых глупцов. Думаю, ваша жизнь ничуть не менее насыщена, чем моя, Сиора Шерон. Уверенно указывающий много интересных историй». Она вздохнула. «Возможно, для жителей материка это и так. Для нас же это рутина и выживание». Его зеленые глаза лукаво блеснули. «Многие отдали бы все за ваш дар». «Неужели?» «Никогда не задумывались над этим? Магия ушла из нашего мира. Остались жалкие крохи, которые найти-то непросто. Асторы уничтожены, эйвы сгинули в своих лесах, шауты и мелги, на наше счастье, лишь изредка появляются на рубеже. Больше нет великих волшебников. Тион был последним из них. Все стало иным. Многие историки считают, что слишком уж обычным и пресным. Указывающие — одно из редких явлений, в которых живет старое волшебство». «Указывающие и летос, а также умершие ночью и синее пламя. Как я понимаю, эти историки живут в прошлом, Мильвио, и совсем не думают о том, какая долгая цепь тысячелетних событий привела нас к такому существованию. Катаклизм был финальной точкой, его присутствие до сих пор эхом отдается по миру. Интересно, они задумывались над тем, что совершили?» Ее голос прозвучал грустно. «Они?» — не понял Мильвио. «Великие волшебники. Скованный, Тион, все остальные. Игры с магией, непонимание, амбиции, нетерпимость, нежелание услышать друг друга. Их давно уже нет в живых, а мы до сих пор расхлебываем последствия их ошибок. Слыша ее тон, собеседник стал серьезен и сказал негромко, но все так же певуче. «Все началось еще до Тиона и Скованного. Вы правы. Но мы уже ничего не сможем изменить. Это наше прошлое». Она слушала его, хмурясь, глядя на свои башмаки. «Все так, Мильвио, но я бы с радостью обменяла свой дар на обычную жизнь для моих соотечественников, чтобы никто не прятался по домам с наступлением сумерек, чтобы тот, кто умер ночью, не бродил среди живых, и чтобы никогда больше не видеть, как огонь становится синим. Вы тоже из тех людей, кто отдал бы все за такие способности, как у меня?» Светловолосый путник рассмеялся, и она подумала, что ей нравится, как звучит его смех. «Я Сиора? О, нет! Я из таких, кто никогда не хотел стать волшебником. От магии одни неприятности. Конечно, не всегда она зло, указывающий тому примером, но хорошо, что волшебства стало так мало». Здесь она была с ним совершенно согласна.